Баклажаны с шампиньонами. На 4 порции 2 баклажана, 1 стакан шампиньонов, 200 граммов сыра, 1 морковь, 1 луковица, оливковое масло, 3 зубчика чеснока, соль. Баклажаны помыть, разрезать на 2 половины, вымочить в подсоленной воде. Шампиньоны помыть, почистить, мелко покрошить и обжарить в оливковом масле вместе с почищенными и натертыми на терке морковью и луком. Добавить мелко порубленный чеснок, тертый сыр. В половинках вымоченных в соленой воде баклажанов выбрать мякоть. Начинить баклажаны грибным фаршем. Фольгу порезать на 4 квадрата, каждый смазать оливковым маслом. Положить фаршированные баклажаны и завернуть. Готовить на пару 30 минут.